Акси Вакси после возвращения из пионерлагеря «Пустые маркваши» коротал время на своей любимой крыше. В те летние дни 44-го над крышей аргамаковского дома парило безмятежное небо. Я частенько засыпал там в сухом водостоке и покрывался волжско-каспийским загаром. Проснувшись однажды, я услышал доносящиеся снизу с террасы голоса обеих моих любезных тетушек, дочки и матери. Тетя Котя говорила: «Знаешь, мама, я вчера проходила мимо гостиницы, где столько счастья я испытала, а сейчас все завершилось грустью. И вдруг вижу, из здания выносят и грузят в грузовики столь знакомую мне мебель. Я застыла, будучи не в состоянии пошевелиться. И вот вижу к тому же небезызвестного Ковальчука, и в руках у него, опять же на вынос, столь любимое Иваном кресло. Тут уж я не выдержала и подошла к нему, чтобы спросить о местонахождении моего генерала. Он смотрит на меня с определенной наглостью, называет запанибратски Котькой. Оказывается, штаб-квартира транспортного крыла ВВС переезжает в Куйбышев, а Иван Флегонтович призван на важный пост в генеральный штаб наркомата обороны». В этом пункте тетя Котя прервала свое повествование. Послышалось смиренное, но в то же время весьма отчаянное похлюпывание. Тетя Ксения возмутилась басовитым Макаром: «Да что же это такое? Неужели тебе Иван ничего не сообщил о таких пертурбациях? Поматросил, значит, и бросил?» Акси-Вакси внезапно вспомнил, как в 42-м они вдвоем с теткой рубили сырые узловатые дрова. На 10-м году жизни сил в нем было маловато, и он никак не мог разрубить ни одного полена. У тетки силы уже убывали, но все-таки оставалась ее собственная кряжестая осадка и вес. И она с надсадным выдохом все рубала и рубала эти проклятые сырые дрова. Что может быть отчаяннее, чем рубка сырых дров на голодный желудок? А дальше, мама, еще дальше пошло по части унижения женщины. На высокой, дрожащей ноте произнесла тетя Котя. По какому-то неясному звуку Акси-Вакси понимает, что мать обняла дочь и утешает ее путем поглаживания по плечу. Котя продолжает: «Представь себе, этот наглый Ковальчук начинает тянуть меня в бывшую спальню генерала. Там, говорит, койка еще не тронутая осталась, и предлагает мне вознаграждение немецкую губную помаду. Я еле вырвалась из его хамских лап». И тут она разрыдалась. Тут Акси-Вакси то ли услышал, то ли почувствовал, что тетя Ксения зарыдала, исполненной жалости к дочке и ненависти к Ковальчуку. Некоторое время ничего не было слышно, кроме попыток остановить излияние горьких чувств. Наконец тетя Ксения смогла перевести всю беседу на язык разума. «Послушай, Котя моя родная, может, это все к лучшему, а? Ведь у тебя все-таки есть Феликс. Ведь это он, а не Иван твой законный-то, ну? Ну вот, вообрази». Тетя Ксения была известна своей манерой подхватывать интеллигентные слова. «Феликс возвращается из японщины и не находит своей Коти. А с ней дедушки влетели на транспортах. Одна лишь старая мать и Акси-Вакси тут остались. И вот возвращается Феликс домой, почитай, на пепелище». И снова обе женщины зарыдали вдвоем. И Акси-Вакси окаменел, представив себя на пепелище без тети Коти и без ребятишек, и с ошеломленным дядей Филей. Этот последний, похоже, проходил через какой-то странный период своей дальневосточной жизни. Он все реже писал домой письма

И вдруг оттуда, из дальнего Приморья, прибыл неожиданный подарок величиной с половину полноценного человека. Его привез друг Феликса, молодой развеселый морячок-торпедист, которого направили из Владика в освобожденный от блокады Ленинград. Котельником он явился с чемоданчиком и с парусиновым мешком в полтела человеческого. В семье по поводу этого мешка возникла некоторая нервозность. «Кушайте на здоровье!» — воскликнул морячок. «И кореша моего Фельку Котельника не забывайте!» Из мешка тяжелым ходом выехал то ли лосось, то ли кет, то ли семг. В общем, круто-соленый монстр неимоверной вкусноты. Устроили ужин, на который пригласили Майофисов и Сафины. На этот ужин под сорочинский гон усидели, почитай, треть великанской рыбы. Оставшиеся две трети тетка положила в пустой чемодан под замочек. Акси-Вакси однажды подобрал к этому замочку ключик и хотел было уже от боковины отрезать себе ломтик, как вдруг вошла тетка и дала ему самого что ни на есть простецкого леща. В ответ на это он швырнул все железки на пол и гордо покинул выгородку. Тетка горестно уселась на табурет. Она кляла себя за дурацкую экономию. Вечером поставила на стол большой кусок рыбы. Надо есть, пока не испортилось. И шепотом добавила своему любимцу: «Ваксик, ну прости старую дуру». Война тем временем катилась к концу, оставляя за собой колоссальные кровавые следы. Армия, вооруженная заводами тыла и ленд-лизом, перла на Берлин. Одно за другим следовали кардинальные события. На Волге был разгромлен и пленен фельдмаршал Паулюс. В Африке пришел конец непобедимому корпусу Роммеля. В Италии был казнен Муссолини. Четверо вождей свободолюбивого человечества встретились сначала в Тегеране, потом в Ялте и, наконец, в Потсдаме, под Берлином. Акси-Вакси с Холмским и Сагдеевым как-то в период Ялтинской конференции рассматривали газету «Британский союзник». Папаша Сагдеева, директор крупного завода, привез ее из Москвы, где на первой странице фигурировали фотографии исторического события. Четверо вождей сидели на чугунной скамье в парке Ливадия. Трое были в шинелях своих армий, один в пальто со старомодной пелериной. Сагдеев спросил: «Ребят, после Сталина кто вам больше всего нравится?» Холмскому больше всех, после Сталина, конечно, понравился Черчилль, Сагдееву – Деголь. Акси-Вакси, восхищенный высоким лбом и светлой улыбкой Рузвельта, сказал, что он выбирает американского президента. Вдруг Холмский со странной улыбочкой переспросил: Ну, конечно, после Сталина, правда, Вакс? Ну, конечно. А как же иначе? Сначала Сталин, а потом уж Рузвельт, сказал шестиклассник Ваксон, а сам вдруг, не отдавая себе отчета, подумал, что Сталина надо было бы поставить в самый хвост шествия вождей. Вдруг страннейшие мысли прошли чередой через его сознание. Посмотри, как человечны эти свободолюбивые вожди Запада. Поистине человеческий лоб Рузвельта, забавная физиономия британца, горделивость Франка. Все трое, каждый по-своему, улыбаются Сталину. А наш великий вождь ничем не может им ответить, кроме хмычка гиены. От этой мысли коченели ноги и стучало сердце. Только бы нигде не произнести этого вслух. Все трое посмотрели друг на друга. Сталин был слишком тяжелым, чтобы считаться человеком. Феликс Котельник вернулся домой вскоре после быстрой победы над Японией. Ему все-таки удалось немного повоевать в составе морской пехоты на Курильских островах. Он получил второе офицерское звание и орден Красной Звезды. Наградой за службу можно также считать новое обмундирование, с которым он вернулся домой. Черная фуражка с гербом, черная шинель, синий китель, черные брюки-клёш, черные ботинки, две смены белья, включая знаменитые полосатые тельняшки. Кажется, он не послал телеграмму о прибытии, а, что называется, нагрянул. Сбросив с плеча зашитый грубыми нитками мешок и брякнув деревянным чемоданом, дядя Феля всех торопливо расцеловал, а потом схватил за руку тетю Котю, и они, сияя друг на друга очами и хохоча, по-комсомольски помчались в неопределенном направлении. Оттуда они вернулись медлительной походкой, счастливые, усталые. Она иной раз повисала на его плече. Все уже сидели вокруг круглого стола и ждали воссоединившихся главных, чтобы разлить по тарелкам бульон с пельменями. Однако они скрылись за перегородочкой, бухнулись на панцирную сетку и тут же захрапели дуэтом. По утрам дядя Феля выходил в столовый отсек с двумя утюгами. Одним когда-то бывшим электрическим и вечным чугунным. Голый по пояс он тренировал свою мускулатуру. Под кожей взбухали и перекатывались великолепные бицепсы. Мальчик смотрел на мужчину с восторгом и с ожиданием новой жизни. Однажды моряк хлопнул его по узкой спине и предложил. «Слушай, Акси-Вакси, а почему бы тебе не называть меня отцом?» Потрясенный пацан, который уже 7 лет не произносил этого слова, просиял в полном согласии. Однако так ни разу и не назвал дядю отцом. Дядя Феля чувствовал, что необходимо какое-то особое сближение с этим отпрыском врагов народа. По вечерам они нередко садились к столу и начинали читать толстые книги, которые были спасены тетей Ксенией из квартиры большого коммуниста и ее брата перед самым разгромом. Почему-то на полках оказалось 2 экземпляра «Войны и мира». Оба читали одновременно один и тот же опус. «Слушай, Акси-Вакси, какую сцену ты больше всего любишь в этой книге?» — спрашивал дядя Филя. Мальчик тут же отвечал с полной готовностью. Атаку кавалергардов под Аустерлицем. «Правильно!» — восклицал недавний артиллерист. «А ты помнишь, как император Наполеон посетил пленных русских офицеров? Как он беседовал с князем Репниным?» «Они беседовали, конечно, по-французски», — вспомнил Акси-Вакси. «Правильно!» — улыбался дядя Филя. «Причем князь Репнин говорил на аристократическом французском, а император — на языке среднего командного состава своей армии. Ну, скажем, как маршал Ворошилов». Однажды после школы я пришел домой и застал Феликса, Констанцию и Аксинью за распитием бутылочки московской особой. Все трое были веселы и излучали веру в будущее. Оказалось, что дяде предложили должность в аппарате Верховного Совета Татарской ССР. Он будет заведующим отделом информации, будет сидеть в большом кабинете Казанского Кремлевского дворца. На столе у него будет стоять полдюжины телефонов, информация будет стекаться к нему широким потоком. Не исключено, что в будущем он будет получать особый паёк. Но это в будущем, пока никакого пайка нет. У Акси-Вакси были свои виды на отношения с Феликсом. «Он научит меня плавать. Он вернулся так быстро с театра военных действий именно для того, чтобы научить меня держаться на воде, а потом передвигаться стилем кроль и брас». У меня были свои особые и непростые отношения с водной стихией. Мне шел 9-й год. В нашей ГОПе многие пацаны уже умели плавать, но у меня почему-то не получалось. Я мог нырнуть на мелком месте и некоторое время плыть под водой. Но как только выныривал, начинал захлебываться и тонуть. Ну и тут же вставал на ноги, потому что с мелкоты не уходил. Когда мы только начали бузить на мелководье, на мосту над нами появилась группа старшеклассников из нашей школы, больших стройных ребят во главе с Леней Рубинчиком. Мне очень нравились их явно сшитые дома плавки с завязками на боку. У Рубинчика, например, были двухцветные плавки, желто-синие. Он примеривался прыгнуть с моста, то есть с высоты примерно 5 метров. Кто-то из друзей ему крикнул: «Ленька, поосторожней! В этой речушке есть такие хреновые, в общем, очень опасные водовороты». «А, чепуха!» — ответил Рубинчик. Одним прыжком взлетел на перила, повернулся к воде спиной и из этого положения совершил прыжок с переворотом. Я тогда еще не знал, что это называется сальто-мортале. На берегу все наши ребята, а также отдыхающие красноармейцы с девушками, разразились аплодисментами. Рубинчик вынырнул и поплыл к берегу. Мы все тогда в его честь нырнули. Как мне хотелось тогда вырасти таким молодцом, как Рубинчик. Я плыл под водой и воображал себя Рубинчиком. Только метров через 5 сообразил, что плыву уже 5 метров на одном дыхании, под водой. Я встал и не нашел под ногами дна. Почувствовал какое-то очень сильное вращательное движение воды. Должно быть, это и был какой-то водоворот, о которых говорили на мосту. Я стал махать руками и дрыгать ногами, захлебывался, глотал все больше воды. Помню, что кричал только одно слово: «Мама, мама!» Потемнело в глазах. В какую-то секунду до меня дошло, что погибаю. Желтая муть воды на мгновение сменялась картинами ослепительного дня, а потом воцарилась ровная мгла, и я вроде бы сложил оружие. Из глубины этой мглы ко мне протянула руки моя радужная мама. Рванул в последний раз, окончательно потерял сознание. Очнулся я распростертым на песке. Кто-то сидел на мне лицом ко мне, вдавив в песок мои бедра. Он разводил в стороны мои доходяжные руки, а потом поднимал эти руки и сильно прижимал их к верхней части живота. Иными словами, он делал мне искусственное дыхание. Мне показалось, что мать моя в последний миг послала ко мне Леню Рубинчика. Оказалось, что дело было не совсем так. Пока я барахтался в проклятом омуте, Леня разгуливал на руках по перилам Коровьего моста. Заметив, что в толчее тела из реки вытаскивает неживого мальчишку, он помчался огромными прыжками к месту происшествия. Акси-вакси в конце концов начал открывать и закрывать рот. Рубинчик считал пульс. Кто-то принес на газетке несколько кусочков колотого сахара. «Леня, Рубинчик, это ты меня спас?» – спросил Акси-вакси. Спасатель повернул меня к другому парню. «Вот кому скажи спасибо». Передо мной, смущенно улыбаясь, сидел ярко-рыжий красноармеец в длинных армейских трусах. Все вокруг зааплодировали рядовому Шарбурмееву Валерию, который раньше всех заметил судороги утопленника, отмахал сожонками 15 метров и вытянул меня за волосы из воронки. «Пульс нормальный», — сказал спасатель, отпуская мое запястье. «Скажи, Шкет, а ты откуда меня знаешь?» «Как откуда? Ведь мы из одной школы, из 19-й имени Белинского. По фамилии я Ваксонов, а по прозвищу Акси-Вакси». «Ах, вот оно что!» Рубинчик внимательно сбоку осмотрел мое лицо. «Ну, пошли». Шарбурмеев проводил нас до моста, а потом шутливо подфутболил мою задницу. Вскоре все ребята из 10-го Б были мобилизованы. Рубинчик не вернулся с войны. По всей вероятности, и Шарбурмеева постигла та же участь.